Я бы рекомендовал Софье скрыться на какое-то время. А Микульской объясним всю сложность ее положения. Она, мне сдается, не понимает этого. Жаль. Талантлива. И человек честный. Счастья только лишена. По поручению Ульслихта, отвечавшего за подпольные группы народной милиции, к Микульской отправился сапожник Ян Бах. Выбор остановили на нем от того, что он ни разу еще не был задержан полицией, точал сапоги для света, прожил 2 года в Берлине, посещал там рабочие курсы и мечтал более всего организовать в Варшаве народный дом, чтобы можно было там оторвать рабочих от водки, костела и шашек, приобщить к спектаклю, к музыке Манюшка, к стихам Мицкевича, Пушкина и Словацкого. С его кандидатурой Дзержинский согласился. Он хорошо со мной спорил у Кожевников, не закрывался, честно возражал, видно, крутой парень. Перед тем, как отправить Баха в кабарет, Ульслихт объяснил. «Ян, на разговор у тебя с нею 5 минут, не больше. Очень может быть, что за нею и там смотрят, в кабарете. Что-то уж очень ее опекают. Даже ночью пост возле дома держат. Сразу же, как подойдешь к ней, скажи, я ваш сапожник. Если будут мною интересоваться, зовут Ян. Пришел по вызову. Узнали про меня от вашей подруги Хеленки Зворыкиной. А потом объясни ей наш план. Понял?» Ян прошел по темному залу, в котором пахло особой театральной пылью, завороженно глядя на слабо освещенный провал голой сцены. Он никогда не думал, что сцена может быть такой уродливой. Кирпичная стена, канаты, сваленные куски фанеры, унылая фигура старика с трубкой в углу бескровного синего рта. «Вам кого, милостивый государь?» — спросил старик. «Вы не из труппы?» «Меня вызвала пани Микульска». «Пани Микульска? Зачем? Она знает». «Как к ней пройти?» «Я должен доложить, ясновельможной пани». Старик пыхнул трубкой, лениво оглядывая Баха расплывшимися слезливыми глазами. «У нас в театре так принято, милостивый государь». Ян подумал, она удивится, если я скажу так, как предлагал Ульслихт. «Я к ней от пани Зворыкиной». «Пани Зворыкина вас послала к ней?» «Да». «Как вы сказали имя? Я плохо запоминаю русские имена. Зворыкина». «Погодите, милостивый государь, я доложу ясновельможной пани Стефи». Старик поднялся, шаркающе ушел в зыбкую темноту кулис, освещенную лишь тревожным мерцанием синего табло «Вход». Напряжение, видно, было никудышным, скачущим, поэтому электрические буквы то делались яркими, то почти совершенно исчезали. Старик проковылял на 2-й этаж, зашел в комнату коммерческого директора. Здесь стоял телефонный аппарат, единственный во всем кабарете. Достал из кармана бумажку, на которой ему записали 4 цифры, снял трубку, попросил барышню соединить с абонентом 8844 и сказал так, как его научили. «Телефонируют из театра. У нас гости». И отправился в грим-уборную Микульской. «Пани Стефа, к вам посетитель. По-моему, какой-то ремесленник». «Почему вы так определили?» — рассмеялась Стефания. «Я не жду ремесленника. Пан очень старательно одет, шеи вертит и пальцем растягивает воротничок». «Кто он?» «Не знаю, пани Стефа. Он сказал, что его прислал к вам пани... О, забыл я имя. Русская пани...